Присаживайтесь, слава нашему Господу. Сегодня я хочу коснуться темы, о которой мы когда-то уже говорили, и скажу, почему это важно. У нас на этой неделе прошел очень хороший семинар, семинар по домашним группам. И у нас, конечно же, домашние группы есть, и они работают, но я хочу, чтобы они начали работать по-другому, как бы выйти на другой вот уровень. И думаю, что все-таки эта тема непосредственно связана с вот этими событиями, которые были у нас. Поэтому для нас, конечно, это все очень важно. Тема называется «Следуй за мной», но мы поговорим о том, каким образом вообще община может расти и каким образом на это могут влиять внешние факторы, то есть что может в принципе затормаживать этот процесс. Я абсолютно убежден, что тело Мессии, если оно здоровое и нормальное, оно развивается, оно должно каким-то образом укрепляться, расти для того, чтобы мы просто могли Евангелием покрыть большее пространство или большую территорию. Если для кого-то цель, там, числа или люди, для меня нет. Все это знаете прекрасно. Но для того, чтобы выполнить работу, для этого нужны и инструменты, и подход правильный, да, к этим вещам. Поэтому опираться я буду на первую книгу Царств, и, на мой взгляд, здесь есть удивительный пример того, как могут разные люди по-разному смотреть на одну и ту же ситуацию, и каким образом все-таки приходит в жизнь Израиля победа через тех людей, которые кажутся, ну, наверное, неадекватными где-то. Первая книга Царств, 14 глава. Я буду читать и буду потихоньку комментировать, останавливаясь. Мы прочтем с 1 стиха и до 23 стиха. То есть довольно внушительный отрывок, поэтому я буду делать небольшие остановки. Первая книга Царств. Шмуэль Алиф Бееврит Камуван. Кен? Тахсим? Беседер. С 1 стиха. В один день сказал Ионафан, сын Саула, в слуге оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду филистимскому на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гибы под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа, и Ахия, сына Хитува, брата Иохаведа, сына Финеяса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший эфод, народ же не знал, что Ионафан пошел. Значит, пока остановлюсь на слове эфод. И в третьем стихе в иврите тоже употребляется слово эфод. Эфод – это фартух. Эфод – это был фартух, на котором был хошен, табличка с 12 камнями, и сын Финеаса просто носил этот фартух или эфод с хошеном. Говорит это о том, что он выполнял функции священника. То есть он делал вот эту основную работу. На то время у Израиля не было вообще оружия. Просто вдумайтесь, Израиль выходит на войну, у них нету вообще ничего. Ну, только люди. Наверное, и желание какое-то. Но я думаю, что каждый из них испытывал некое чувство страха или неуверенности внутри себя. Немножко возвращаясь назад, в 13 главу, для того, чтобы освежить в памяти, что там происходило, 19 стих говорит, что кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. То есть контроль все-таки был у филистимлян пока над территорией. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сочники, и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Сочники, заступы и топоры, в принципе, можно использовать как оружие, да? Но я дочитаю до конца, вот 13 главу. Когда сделается щербина на острие у сочников и заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. Другими словами, евреи вышли воевать с тем, что было под рукой. Кто-то взял кол, там заточенный или нет, я не знаю, потому что рожон, в принципе, это заточенный кол, это заточенная палка. Если уже есть металлический наконечник, это уже считалось копье. Но, в принципе, вот заточенная палка. У кого-то, наверное, был топор, у кого-то была турия, которая здесь копают, мотыга, да? В общем, у кого-то вилы. Вот с этим вышли евреи воевать. Меч, вот оружие для того, чтобы воевать, фактически было написано только у Саула и у его сына Иоаннафана. То есть это не я говорю, это говорит текст. Во время войны не было ни меча, ни копья. Возвращаясь к 4 стиху 14 главы. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной Боцец, а имя другой Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая с юга к Гиве. И сказал Иоаннафан слуге, оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. В иврите написано, может быть, Господь будет с нами, то есть примет участие в этом. Первое, что мы видим вот в этом всем картине, евреи не были готовы, в принципе, вот к этой войне, но все-таки вышли. И я думаю, что у любой общины есть периоды, когда им приходится не то, чтобы воевать с кем-то, ну там, преодолевать внутренние какие-то барьеры, преодолевать внутренние факторы, которые держат нас. И нам нужно воевать с этим. То есть нужно просто преодолеть в своем сознании мысль о том, что я не могу этого сделать. Писание же говорит, что мы можем в Мессии. Это не значит, что сейчас я помолился, и сейчас я могу. Я могу, в принципе, сделать на какие-то вещи, мне понадобится больше времени, на какие-то вещи мне понадобится осознать их, переварить, пропитаться, чтобы реализовать, потому что главное должно прийти время для этих вещей. Но представьте, когда время приходит, а человек продолжает, сидя на месте, думать, нет, я не могу этого сделать, я этого раньше никогда не делал. Дальше будет интереснее. И отвечал оруженосец, сделай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобою, куда тебе угодно. В 6 стихе, когда Иоаннафан говорит, давай пойдем к отряду филистимскому, а? Он не говорит, что мы на них нападем. Это выглядит, знаете, как пойти в разведку. Пойдем посмотрим, что там делается. Бог же может сделать, он говорит, и через много или через мало людей. Уже есть какое-то направление в плане вот победы, да? Но пока не звучит ничего вот четко. Оруженосец говорит, окей, давай, делай то, что есть у тебя на сердце, я с тобой. И сказал Иоаннафан, вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам, остановитесь, пока мы пойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут, поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас. То есть Иоаннафан говорит, давай мы встанем вот так, чтобы нас увидели. Если они скажут, подождите, мы сейчас проверим, что вы за люди, кто там у вас, и придут к нам, ну, он говорит, мы тогда отыграем назад. Но если они скажут, идите сюда, интонацию можно поменять, конечно, будет звучать по-другому, то, говорит, это значит, Господь дает нам знак, и мы пойдем. Фактически, он здесь просит знамения. В Писании есть эпизоды, когда люди просят знамения, как Гидеон, например, да, для того, чтобы четко понять, что делать дальше. То есть они понимают, что это надо делать, но людям нужно подтверждение. Нам тоже очень часто нужны подтверждения, так или нет? Но обратите внимание, это подтверждение просит Иоаннафан, а не его помощник, не оруженосец. Понимаете, да, разницу? Именно лидер, он должен получить это подтверждение. Все, кто находятся в команде, помощники, один, как в данном случае, или больше, они, доверяя лидеру, уже двигаются за ним, поддерживая его выбор. Когда они оба стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали, вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они, и закричали люди, составлявшие отряд к Иоаннафану и оруженосцу, говоря, зайдите к нам, и мы вам скажем нечто. Враги говорят, идите сюда, мы сейчас вам что-то интересное расскажем. Я думаю, что филистимляне, им казалось, что они перехитрили вот этих наивных двух людей, они их сумели ввести в заблуждение, как бы, сейчас мы вам что-то такое расскажем, идите сюда. Для Иоаннафана это был знак, Господь предал их в руки. Для этих людей на данный момент им еще кажется, что они управляют ситуацией, они полностью контролируют все. И вот эти два глупых, наивных человека просто сейчас станут легкой добычей для них. И тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему, следуй за мною, ибо Господь предал их в руки Израиля. Очень похоже на фразу, сказанную Иешуа, да? Следуй за мной. Если провести параллель, мы увидим, что в материальном мире у Иешуа как бы не было контроля как бы, да, вот над ситуацией, как это казалось всем. Не было власти такой вот сильной. Так думали люди, которые были против него. Если бы они думали по-другому, наверное, стали бы с ним на одну сторону. Но им казалось, он ничем не управляет. Даже когда он стал перед Пилатом, Пилат ему говорит, разве ты не знаешь, что в моей власти как бы тебе сохранить жизнь? Он ему говорит, от тебя ничего не зависит. Ты просто участник событий, определенных Богом. И у тебя своя история, своя функция в этом всем. Делай то, что должен делать. Человек полностью уверен, я подчеркиваю, человек, Иешуа, да? Господь с неба. Он полностью уверен, что Отец все управляет и всем контролирует. Мы иногда забываем, что Бог и в нашей жизни все это делает. Нам просто нужно Ему доверять. И начал восходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне перед Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек, что на половине поля, обрабатываемо парой валов в день. И произошел ужас в стане на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет. Дрогнула вся земля, ибо был великий ужас от Господа. В Первое, как я сказал, они не были готовы к войне. Это касается всего Израиля. Но Иоаннафан реально был готов к войне, даже в одиночку. Мы когда-то говорили об этом, помните? Есть такая фраза «один в поле не воин». Мы все ее часто слышали. Я всегда опровергаю это Писанием. По Писанию «один в поле воин». Потому что он не один. Примеры, так вот по-быстрому, да? Когда Елисей стоял, и его пришли поймать. Гиезий говорит: ой, что мы будем делать? Он говорит: Господи, открой ему глаза просто, чтобы он понял, какая армия стоит за нами. Один Елисей помолился, все ослепли, привел их пленными. Ни один не погиб, всех сохранил. Да? Их потом накормили, отпустили домой. Другой пример, 90-й псалом. Помните? Прочтите его дома. «Падут, одесную тебя по правую руку твою, и тысяча и десятки тысяч будешь только стоять, смотреть и удивляться». Один в поле воин. В Библии есть и другие примеры. Даже те, которые вместе с Давидом были, его воины. Вспомните такого судью в Израиле, как Самсон. Как бы на личном уровне своих отношений с Богом многие вещи он делал неправильно. Но через одного человека Господь давал как бы суды и освобождения для целой страны. И воевал он в одиночку, мы знаем. Здесь такая же точно ситуация. Вы представьте себе, что Иоаннафан просто лезет наверх, и перед ним падают люди. Написано 20 человек. Но представьте себе это в динамике. Остальные смотрят, и им уже страшно. И так и написано. Страх был не у Иоаннафана, а у тех, кого больше, и они занимают более выгодную позицию с точки зрения стратегии, с точки зрения войны. Второе, о чем я хочу сказать, 4 стих говорит, что он искал проход. Это активная позиция. Когда мы хотим что-то изменить, нам тоже нужно искать проход. Здесь я хочу дать небольшой комментарий. Писание говорит, что он нашел этот проход. С одной стороны была острая скала, в иврите написано «шен», зубец буквально вот скалы, называлась одна «боцец». С другой стороны, то же самое «шен» или зубец вот этой скалы назывался «сене». Еврейские толкования, причем серьезные толкования, говорят, что нет перевода для названия вот этих двух зубцов скалы, Буцец и Сене, нету вразумительного толкования или перевода так, чтобы можно было объяснить значение этих скал. Я сегодня, вот благодаря нашему брату Юсефу, пользуюсь, он мне подарил очень хорошее толкование, еще и с комментариями, полностью на весь Танах. Много, целое собрание книг. Они пишут, что нет объяснения. Я порылся в словарях, и значение слов, в принципе, есть вот у этих. И если это соединить с темой сегодняшней нашей, слово «боцец» есть несколько значений грамматических. И два из них сводятся, так и называются, пустышка, в плане, которую сосут младенцы. Да? Что такое пустышка? Моцец, да. Боцец это и есть моцец. Но она обманывает ребенка так, что как бы, он думает, что это еда, но это не еда. Пустышка поэтому называется по-русски. Сосалка, которую он сосет, вот в буквальном смысле словарь Эвен Шушан дает такое пояснение. Сене, точно так же я напишу вам. В иврите называется растение колючее, это как терновник, но их много тут разных видов, сцены. Куст, который вгорел. Помните, его видел Моисей, терновый куст. В иврите написано не сене, а сне. Это куст. А у нас в тексте сене. Мы знаем, что в Торе, вот в свитке, нету огласовок, огласовки не пишутся. Одно и то же слово. Колючее растение. Скала, наверное, похожа была где-то на это. Но я хочу провести другую параллель. Для многих людей это был просто куст. До тех пор, пока там не произошла встреча Моше с Господом. Правильно? И скала точно так же пишется и называется, потому что, я уже сказал, в Торе огласовок нет. Поэтому без натяжек смело можно сказать, что название вот этого зубца или скалы полностью совпадает с местом встречи Моше и Адоная. Получается, что проход, по которому прошел Йонатан, для одних людей, вот это вся история. Ну, понятно, до того, как все произошло, до того, как одержали евреи победу. Да, они думали, что владеют ситуацией, но это оказалось для них пустышкой. Проиграли филистимляне войну. Для другого это оказалось местом, где ему явился просто Господь, как Господь, давший победу. И, на мой взгляд, такой мидраш довольно хорошо как бы иллюстрирует ту ситуацию, потому что две стороны, два зубца, одни и те же люди, одни и те же обстоятельства, но одни находятся с одной стороны, а другие с другой стороны. В Новом Завете написано, что Евангелие, которое мы благовествуем, для одних это запах смертоносный на смерть, для других это благоухание к жизни вечной. Одно и то же Евангелие. Понимаете? Одна и та же ситуация, одна и та же история. Она, как вот этот узкий проход между двумя скалами, и вот этот проход, он как бы имеет значение как ущелье, то есть довольно узкое место. Когда мы по нему проходим, происходит вот это разделение. Нету середины, нету как бы такой вот территории. Очень похоже на узкий путь, который предлагает нам Господь. И этот узкий путь, как бы события, людей, многие вещи ставят в одну позицию и сторону, и других людей в другую. Одни встречаются с Богом, получают победу. Там, на том же самом месте. Причем не имея к этому ни оружия, ни предпосылок к этой победе, вроде бы, ни физических сил, или там армия, да? Но они почему-то одерживают победу. Почему? Потому что уповают на Господа. И потому что находятся на стороне Бога. Сторона правильная просто. Когда они получили ответ вот от этих людей, они начали восхождение. И Йонатан говорит ему: следуй за мной, потому что Господь предал их в руки Израиля. Обратите внимание, Йонатан не говорит: все, я победитель, я мне предал в руки Господь, я герой. Он себя вообще не разделяет от общины. Будучи лидером, сыном лидера, если хотите, на то время, да? Ну, мы знаем судьбу Саула. Но он не приписывает это все себе. Он говорит Израилю: предал в руки врагов. Он себя видит как часть народа. Несмотря на то, что именно он один пошел и все это сделал. Он стал катализатором к той победе, которую в итоге потом одержал уже весь Израиль. И враги, которые видели, один упал, второй упал, оруженосец добивает, третий, четвертый. И Писание говорит, это передовой отряд. Знаете, кто такой передовой отряд? Самое лучшее. Те, которые закаленные в сражениях этих, в боях. Их вообще испугать нечем, этих людей. Опытные, натренированные, навыки имеют, стратегии владеют. Это не новобранцы. Их боялись все. Просто Йонатан об этом не знал, наверное. А может, и знал. Когда мы знаем Господа, это условие достаточное для победы, правда? И в какой-то момент все остальные испугались. Они, видимо, подумали, если эти не смогли, нам убегать надо. Ну, жизнь спасать. Писание говорит, что, 13 стих, начал восходить Йонафан, цепляясь руками и ногами. Ну, и оруженосец его за ним. Вы знаете, что такое цепляться руками и ногами? Это почти по вертикальной стенке надо лезть, как альпинисту. Чтобы цепляться и руками, и ногами, то есть. Как вообще можно воевать в таком положении? И враги падали. Я думаю, что оруженосец, он был, возможно, на каких-то таких участках земли, более пологих, там, где он добивал вот этих людей. Но лидер просто двигался вперед, а вот эту работу выполнял помощник его. Да? Вдвоем они сумели победить. Йонафан даже не брал в руки оружие. Потому что оруженосец носил его меч. И меч был у него. По идее, он должен был ему дать меч в нужный момент. Он как бы все время рядом, все время носит. Ну, Йонафан без этого обошелся. Очень успешно. И давайте прочтем дальше. «И увидели стражи Саула в Гиве Вениаминовой, что толпа рассеивает и бежит туда и сюда». То есть враги просто мечутся, спасая свою жизнь, не знают, что им делать. «И сказал Саул народу, бывшему с ним, пересмотрите и узнайте, кто из наших вышел. И пересмотрели, и вот нет Йонафана и оруженосца его. И сказал Саул Ахии, принеси кивот Божий, ибо кивот Божий в то время был сынами израильскими». Здесь я снова остановлюсь, чтобы внести ясность в текст. У меня под звездочкой написано, что в греческом переводе эфод, а у вас что написано в Библии? А? У меня эфод, а у вас что? А, или. Да. На самом деле это был конкретно ковчег Божий. Меня просто удивляет, почему переводчики допускают такие, ну, как бы промахи некорректные. Я думаю, что многих мучает вопрос, ну, как бы кивот это ковод, да, слава Божья. Эфод это фартух, как бы. Если фартух был там, ну, какая связь? То есть получается, что фартух это предмет поклонения, лишь, то есть нету никакого нормального вразумительного объяснения. Поэтому я вам хочу прочесть на иврите 18 стих. И когда вы услышите, вы поймете, что все очень просто. Это оригинал, масоретский текст, это тот текст, который есть в Танахе. «Вейомер Шауль Леахия, Агиша Арон Айлогим, Киая Арон Айлогим, Бейом Агу, Увне Исраэль». Амен. То есть в иврите ясно написано, что это был ковчег, да, Арон Айлогим. Это и есть название ковчега в иврите. Никакой связи с кивотом или эфодом. Речь идет именно о ковчеге. Саул еще говорил священнику, как смятение в стане филистимском более и более увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику: «Сложи руки твои». И воскликнул Саул, и весь народ, бывший с ними, пришли к месту сражения, и вот там меч каждого обращен против ближнего своего. Смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоаннафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим в сражении. И спас Господь в тот день Израиля, битва же простиралась даже до Бев-Авена. Амин. Один человек запустил такой важный процесс, посмотрите. Писание говорит, что все это были образы, данные нам для того, чтобы мы понимали духовную подоплеку под теми событиями, которые происходят и с нами сегодня в нашей жизни. Иногда люди думают: не, ну тогда ж так, ну понятно все было. Вот Господь, вот Иоаннафан, вот ковчег, как бы все так. Забывая о том, что мы наперед как бы знаем исход, прочитав текст. В нашей жизни происходят те же самые сражения, просто мы воюем не против плоти и крови, мы воюем против духов злобы поднебесной. Мы пытаемся освоить ту территорию, которую потеряли когда-то. И все то же самое происходит в нашей жизни. Нам кажется это невозможным, силы неравные, позиции тоже неравные, у них вон а как, а мы чего? В слове «шалом» три ошибки делаем, когда пишем. Еще там что-то. Самооценка вот низкая. Сегодня, когда Слава говорил «порошу», я подумал, а ведь действительно, вот Муше, он говорит: я как бы косноязычный. Насколько я помню, в иврите написано «сфатаем кведот». «Кавед лашон ве». Кавет пе. Да, то есть некоторые вообще считают, что он заикался там, а я мегамгем. Я не думаю так. Он просто трудно формулировал, ему сложно было изъясняться, сбивчиво может быть, несмотря на то, что получил образование, наверное, самое высокое на то время, что он был сыном фараона, пускай приемным, но он вырос во дворце, его научили всему. Но то, что касалось вот этой области жизни, он считал, что он не может в принципе этого сделать. Многие из нас тоже так думают. И вот этот барьер внутренний не позволяет нам как бы перейти на другую передачу. Она у нас есть, но надо же переключиться на эту передачу. И почему я связываю? Вот у меня сразу возникло во время семинара ассоциация с этим текстом и с этой темой, которую когда-то я озвучивал, конечно, в нашей общине, не помню когда, давно это было, наверное. Но напомни что-то? Когда? Не помню? Ну и слава Богу, значит, как новое будет. У нас, в принципе, есть такой большой потенциал сегодня. У нас есть группы, у нас есть лидеры. Если в других общинах проблема лидеров негде взять, да, то нам нужно всем тем лидерам, которые сегодня есть потенциальные, и это только братья пока. Понимаете? Мы еще сегодня могли бы там 4-5 групп открыть домашних. У лидеры уже есть, они уже как бы готовы. Кто-то совсем готов, кто-то почти готов. Но этот потенциал есть, его надо реализовать. И я очень хочу, чтобы мы просто изменили немного свой взгляд и свое мышление. Я об этом скажу в разделе свидетельств, потому что я бы не хотел, чтобы внутренние наши общинные какие-то вопросы там выставлять это в интернет вместе с проповедью. Но проповедь непосредственно связана с этой темой. Потому что нам кажется, это нереально, невозможно. Посмотрите, что здесь написано. С 21 по 22 стих это условия роста общины. Любой. И нашей в том числе. Тогда евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян. Почему они там были, вы знаете? А? Нет, не в плену, они ходили вместе с ними в стане. Выгодно было. Воюют, побеждают. Вещи, верблюды там, лошади, мулы. Выгодно просто там быть. Вместе с ними, конечно, устраивают свою жизнь. Все хорошо. Но когда они увидели победу Израиля, они перешли на сторону Израиля прямо во время вот этого сражения. А дальше написано, и все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим в сражение. В любой общине, и в нашей в том числе, это не исключение. Были, есть и будут люди, которым нужно сначала увидеть результат, тогда они к нам присоединятся. И это нормально. Это не значит, что они хуже, или с ними не нужно иметь дело. Это, я думаю, связано все-таки с состоянием веры человека. Какая-то часть верит, какой-то части нужны доказательства, а это правильно или неправильно. А вдруг мы не выиграем, а вдруг не получится у нас. Это определенный комплекс, когда человек боится ошибиться, боится, что у него что-то не получится. Его нужно мотивировать. И мотивировать будем мы. Те, кто уже преодолели этот барьер внутри себя. Очень часто, когда лидер, я это сравниваю с Иоаннафаном, говорит вещи, которые могут показаться безумными на первый взгляд. Вообще, что ты предлагаешь? Оруженосец мог бы ему сказать, послушай, у меня жена, трое детей, у меня работа есть. Ну, иди, убью тебя, буду другому носить меч. Работа же есть, правильно? Все нормально. Дадут, он уже опытный, опыт есть, меч носить. Как часто те, кто, в принципе, должны нам помогать, пытаются нам помешать и отговорить нас. Один и тот же человек может быть спицей в колесе, а может быть палкой в колесе. Почувствуйте разницу. Спица поддерживает обод на оси, правильно? Колесо едет. Но взять то же самое и вставить между спицами, и уже будет мешать, и уже ехать невозможно. Я хочу, чтобы мы с вами просто увидели вот эту перспективу доверия Богу. Стать теми людьми, которые будут, как Иоаннафан и оруженосец, катализатором процесса, а не тормозом. С тормозами мы справимся. Опыт есть, в принципе. Но хотелось бы, чтобы не было этих тормозов. Тогда еще лучше будет. Представляете, если бы у Иоаннафана было 10 оруженосцев. Там уже Израиль можно было бы не подключать. Исходя из 90-го псалма, на каждого по 10 тысяч, представляете? И в Писании же эти примеры были, когда Гидеон с 300 своих воинов победил, он победил армию 120 тысяч человек. Соотношение немыслимое просто. 1 к 4 тысячи, если я не ошибаюсь. И все вернулись живыми домой. Есть и другие примеры в Библии. То есть мы знаем, что это реально. Поэтому очень-очень как бы хочется, чтобы те, кто верят, они стали вот на острие копья. Те, кто сомневается, пускай посидят пока в пещере Ефремовой. Мы им даже кушать поднесем, чтобы с голода не померли, пока ждут. Куда вывезет, в какую сторону, да? Но мы-то знаем, я лично абсолютно убежден, и я верю, что это произойдет. Теперь посмотрите, когда к Израилю присоединились те, кто были в стане, и те, кто в пещерах сидели, можно назвать это ростом общины Израиля или нет? Конечно, можно. То есть те, кто не определились, или даже те, кто определились, но неправильно, все равно потом перешли на сторону Израиля, потому что это родное, это свой народ, это лучше так. На нас лежит ответственность. Ответственность мотивировать тех, кто слабый духом, мотивировать тех, кто чувствует себя человеком, у которого не получится. Ему нужна мотивация, ему нужны доказательства. Но те, кто не раз и не два, и не 10 даже, уже пережили вот такого рода победы и преодоления. Мы же точно знаем, что Бог ответит на нашу молитву. Почему? Потому что есть обетование. Мы просим у Бога не джинсы новой Леви Страус. Мы просим не новую машину себе или там не знаю что. Мы просим расширить наши пределы. Мы просим у Бога умножить нашу общину. Мы просим у Бога, чтобы Он на этом этапе позволил нам просто шагнуть дальше вперед, чтобы покрыть Евангелием большую территорию, чтобы проповедовать. Поэтому, конечно же, в этой всей истории мы должны понять, где мы, кто мы. Ходим с филистимлянами еще пока. Может быть, кто-то почувствует, что он пока сидит в пещере и прячется. Это не значит, что он плохо или хуже. Но наперед я хочу сказать, чтобы тот, кто сидит в пещере, знал, куда ему идти, в какую сторону из этой пещеры. И кто-то увидит себя и подумает, я Ионафан, я пойду и я это сделаю. Я оруженосец. Сегодня это касается лидеров домашних групп. И не, это я не о себе проповедь говорю. Понятно? Это сказано к лидерам домашних групп и тех, кто хотят стать этими людьми. Это люди, которые хотят и могут взять на себя больше ответственности, чем просто сидеть. Вы можете это сделать. Каждый из вас Ионафан, и пускай у каждого будет еще оруженосец. Мы просто сделаем эту работу вместе. Я тоже себя вижу, как Ионафана. Но победу Бог не мне дает, а Израилю, общине. Это параллели, которые я хочу провести сегодня. Четыре вещи я хочу подчеркнуть. Первое, не были готовы к войне, но победили или нет? Факт, победили. Второе, искал подход. Мы тоже будем искать возможность реализовать эту победу. Третье, это уверенность в Боге или упование на Бога. И четвертое, это рост общины. Это результат, это последствия. И если мы вот эти три этапа осознаем, переживем и проживем или пройдем, рост общины станет просто результатом или естественным ходом событий, который придет на эти три вещи. Поэтому пускай Господь нас всех благословит и поможет нам действительно вот сделать этот шаг, опираясь на пример Ионафана. Амен. Помолимся. Господь, я благодарю Тебя и славлю за то, что мы можем, просто обратившись к Твоему Слову, изменить свою жизнь, изменить ситуацию вокруг нас. Благослови, пожалуйста, каждого из нас и дай нам уверенность в Тебе, уверенность в победе, уверенность в ответе на наши молитвы. Благослови, чтобы Слово Твое действительно было живым и действенным в нашей жизни. И пусть Твой мир и устройство наполнят наши дома, семьи и общины. Во имя Иешуа. Аминь.